Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Толза кадров» на Народном славянском радио. Сегодня у нас не очень много песен и кое-какой вопросик, который я озвучу по окончании программы. Ну что ж, и по старой доброй традиции, поехали! Первый у нас Андрей Владимирович. Дорогой, выражаем тебе искреннюю благодарность и послушаем песенку «Ку-ко». Я, признаться, проявил глупость бесконечную, всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь – забава, для меня мучение. Предавать не стоит права этому значения. Не со мной ли при луне пылко целовалась, а теперь она во мне разочаровалась. Для нее любовь – забава, все ей шуткой кажется. Кто ей дал такое право надо мной куражиться? Позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания. Максим Владимирович, передаем тебе большой привет. И для тебя, и для всех остальных радиослушателей. Николай Рыбников, куда же ты скрылась? До сих пор не страдала, но ты повстречалась мне. Куда же ты скрылась, куда ж ты пропала, неужто приснилась во сне? Куда же ты скрылась, куда ж ты пропала, неужто приснилась во сне? По мне это может совсем незаметно, но я уж такой человек, что если дружу, то дружу беззаветно, а если люблю, то навек. Ты знаешь, мне кажется, что она на Таганке живет. Почему? На открытке стоит, что я таганского почтового отделения. Она может жить в Малаховке, открытку бросила на Таганке. Нормальные люди ее живут, там бросают. Так кто нормальный? Пускай ненароком исчезла ты где-то, имей, дорогая, в виду, что я за тобою пойду на край света, а надо и дальше пойду, что я за тобою пойду на край света, а надо и дальше пойду. Завтра на Таганку пойдем, да? Пойдем. Александр Сергеевич оказал нам большую помощь. И для него мы слушаем песенку. Снова Николая Рыбникова «О чем я печалюсь». О чем я печалюсь, о чем я грущу, одной лишь гитаре открою. Девчонку без адреса всюду ищу, и днем, и вечернюю порою. Быть может, она далеко, далеко, быть может, совсем она близко. Найти человека в Москве нелегко, когда неизвестна прописка. Ах, адресный стол, вы ученый народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик курносый при этом. Москве отвечает ученый народ: бессмысленны ваши запросы. 100 000 девчонок, чьи брови в разлет, и 500 000 курносы. Со смены отправлюсь на поиски вновь. Лишь вечер над городом ляжет. Надеюсь я только, друзья, на любовь она мне дорогу подскажет. Илья Николаевич, для тебя и для всех остальных мы включили замечательную песню в исполнении Светланы Карпинской «Я девчоночка, жила без забот». Василия Андреевича, также Светлана Карпинская исполнит песенку «О Москве». Если улицы Москвы вытянуть в одну, то по ней пройдете вы через всю страну. Если лестницы Москвы все сложить в одну, то по ней сберетесь вы прямо на луну. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная, красавица Москва. Заблудиться можно в ней ровно в 5 минут, но она полна друзей, и тебя найдут. Приласкают, ободрят, скажут: не робей, звезды красные горят по ночам над ней. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива. по Москве. Как прибой, все кипит вокруг, но когда-нибудь с тобой встречусь я, мой друг. Я одна теперь пою, а тогда вдвоем эту песенку мою мы с тобой споем. Вот она какая большая, прибольшая, приветлива со всеми, во всех сердцах жива, любимая, родная, красавица Москва. И мы продолжаем слушать Светлану Карпинскую, и Алексей Евгеньевич, для тебя звучит песня «С малых лет». Рядом жили, по одним дорожкам шли. С малых лет мы с ним дружили, с малых лет мы с ним дружили и учились, и росли. А теперь со мною встречи он боится, как огня. Ходит мимо каждый вечер, еле смотрит на меня. Объясните, если можно, почему он стал такой? Мне и грустно, и тревожно, мне и грустно, и тревожно, потеряла я покой. На меня он смотрит строго, и никак я не пойму, чем же этот недотрога, чем же этот недотрога дорог сердцу моему. А недавно долетело до меня на стороне, что он тоже то и дело речь заводит обо мне. На душе моей тревожно, я не знаю, как мне быть. Совершенно невозможно, совершенно невозможно без него на свете жить. Ну, а вот теперь я озвучиваю свой вопрос, про который я упомянул в начале программы «Стола заказов». Итак, внимательно слушаем, не отвлекаемся, потому что вопрос очень каверзный. Внимание, вопрос! Из какого кинофильма прозвучали песни в сегодняшнем выпуске «Стола закадов»? Запомнили? Запишите. Из какого кинофильма прозвучали песни в сегодняшнем выпуске «Стола закадов»? А написать нам на почту вы можете в форме обратной связи сайта. Там нужно выбрать в списке адресата «Стол заказов». Это четвертая стрелочка сверху. И уже в тексте заказа можете указать свое мнение по поводу сегодняшнего выпуска. Ответ на вопрос. Внимание, запоминайте, это нужно написать. Ответ на вопрос плюс пожелание на следующий выпуск. В другом случае ваши ответы не будут восприниматься нами. То есть правильно нужно написать это вот, что вы хотите ответить нам и кому вы хотите передать привет в своем пожелании. Ну, если вы не получается у вас сделать в форме обратной связи, вы можете написать нам на почту. Это очень просто написать, но по e-mail. stol-zakazov@slavmir.org. Очень простой адрес. Записывается моментально, запоминается еще быстрее. А в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стола заказов» выходит один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. И еще одним повтором тоже в пятницу. Я теперь уже открыто об этом заявляю. Так вот, в пятницу мы выходим в 12 часов дня и в 20 часов вечера. 12.00 и в 20.00. Это в пятницу. И повтор уже идет как бы в субботу. Это в 3 часа ночи. Ну что ж, у нас ведь страна большая. Где-то восход, а где-то заход. Так что до новых встреч в эфире Народного славянского радио. С вами был Василий Васильевич. Услышимся.